Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы уже размышляли, что будет, когда Иисус Христос придет на воздухе за Своей Церковью, что будет на небе после восхищения Церкви, что будет на земле после восхищения Церкви, и что будет, когда Он придет на землю со Своей славой. В последней беседе мы говорили об Армагеддонской войне, его победе над всеми его врагами. Сегодня обратим наше внимание на тысячелетнее царство. В продолжении веков люди мечтали и ожидали золотого века. Они говорили о времени, когда все будут братьями на земле, и воцарится праведность и мир. Многие вожди человечества сегодня думают, что они смогут устроить такой золотой век царства, при помощи образования, через объединение наций, через улучшение социальных условий или через другие человеческие старания. Конечно, все эти вожди ошибаются. Человеческие усилия и старания не смогут это совершить. Это только может совершить один Господь Иисус Христос. Чтобы нам лучше понять это новое время, которое придет на землю после всех ужасов и страха, мы должны кратко посмотреть на пророчество о Мессии, Спасителе мира. Во-первых, Библия указывает на два вида пророчеств. Они говорят, что Он придет. Прежде всего, как Мессия-страдалец или Спаситель. Эти пророчества объясняют основную истину веры правдивого христианства, что Христос как Спаситель должен был пострадать за виновных, и принять за них наказание и смерть, чтобы избавить от вечной гибели всех грешников, которые уверуют в Его. Псалом 21, 18 стих, 68, 21 стих, пророка Исаии 50 глава 6 стих, 52 глава 14 стих, 53 глава первых 10 стихов, Даниила 9 глава 26 стих, Захарии 11 глава 12 и 12 глава 10 стих, 13 глава, 17 стих и многие другие. Эти пророчества ясны и не требуют специальных пояснений. Многие сегодня не понимают и не принимают этого факта, ибо покрывало лежит на их очах, чтобы они не видели истины Божией во Христе Иисусе. А таких Слово Божие говорит, что они сомневаются и не верят. Матфея 16 глава с 21 по 23 стих и 17 глава 12 стих, Луки 24 глава с 25 по 26 стих, 1 Коринфянам 1 глава 18 и 23 стих, 2 Коринфянам 4 глава 3 и 4 стихи, 3 глава с 14 по 16 стих. Эти пророчества исполнились во время первого пришествия Христа. Затем, что Он придет как Мессия, Царь или Судья. Все, что было сказано о Нем как царе, исполнится во время Его второго пришествия на землю. Псалом 2, 6 по 8 стих, 67, 18 стих, 117, 22 стих, пророка Исаии 9 глава 6 по 7 стих, 32 глава 1 3 стиха, 42 глава 1 4 стиха, Евреям 23, 5, Даниила 2 глава 44 стих, 7 глава с 13 по 14 стих, Михеи 5 глава 2 стих, Захарии 6 глава с 12 по 13 и 9 глава с 9 по 10 стих, Малахии 3 глава 1 стих и много других пророчеств в Ветхом Завете, которые говорят о великом и чудном царе, который будет царствовать в мире и в праведности. Когда же посмотрим в Новый Завет, мы увидим, что все эти пророчества подтверждены в нем без перемен их на какие бы то ни было духовные или мистические понимания. Все эти ветхозаветные пророчества подтверждаются Новым Заветом в буквальном понятии страдания и царствования Господа Иисуса Христа на земле. Матфея 16 глава 21 стих, 17 глава с 22 по 23 стих, 20 глава 17 по 19, 26 глава первых 2 стиха, Евангелие от Луки, 24 глава 6 по 8 стих, из 25 по 27. Каждый евангелист Нового Завета уделил достаточно места в своем Евангелии для описания страдания и воскресения Иисуса Христа. Описание этих страданий не мистическое или аллегорическое, а действительное, фактическое и физическое. Иисус Христос действительно в теле страдал и умер на Голгофском кресте, и в третий день воскрес из мертвых. Так же, как буквально Христос пришел в этот мир и буквально пострадал, Он буквально и физически в прославленном теле придет царствовать тысячу лет на земле на основании пророчества Слова Божия. Матфея 19 глава 8 стих, 24 глава с 29 по 30 и 42 по 46, 26 глава 64 стих, Деяния апостолов 15 глава 16 по 17, Откровение 1 глава 7 стих, 2 глава с 26 по 27, 11 глава 15 стих, 19 глава с 15 по 16 стих и 20 глава 1 7 стихов. Во-вторых, апостол Иоанн получил дополнительное откровение о тысячелетнем царстве Христа. Оно ясно записано в книге Откровения 20 главе первых 15 стихах. На основании этого места Священного Писания указываем. Первое. Время царствия Иисуса Христа на земле будет 1000 лет. Второе. Сатана будет скован на 1000 лет. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава 1 3 стиха. Третье. Первое воскресение праведных будет перед тысячелетним царствованием Христа на земле, чтобы все святые всех времен приняли участие в сотрудничестве со Христом на земле. Откровение 20 глава с 4 по 5 стихи. Второе воскресение нечестивых будет после тысячелетнего царства Христова на земле для суда. Пятое. После тысячелетнего царства люди восстанут против Бога, обольщенные опять сатаною, который будет освобожден из темницы на краткое время, чтобы открылись их искренность и верность царю царей и Господу господствующему. Шестое. Вторая смерть – это вечная разлука с Богом, чтобы никогда больше не иметь с Ним общения и вечно мучиться без источника света и жизни. Изучая пророчества целой Библии относительно событий последних времен, можем ли мы найти другого более ясное и точное откровение, чем откровение апостола Иоанна в 20 главе? В-третьих, Христос восстановит свой престол. Первое. Христос, как царь, садит на престоле Давидовом. Пророк Исаия в 9 главе 6 по 7 стих сказал, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его». Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его. Также в Евангелии Луки в 1 главе с 30 по 31 стих читаем, что ангел сказал Деве Марии, «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и дашь ему Господь Бог престол Давида отца его». И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Оба эти места Священного Писания говорят нам, что Иисус придет царем, и он будет царствовать на престоле Давидовом. Второе. Святые будут царствовать с ним. Он восхитил их, когда пришел за ними на воздухе. Теперь они придут с ним царствовать во славе. Они жили для него, когда были на земле. Теперь они будут здесь царствовать с Ним. Они будут священники Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Откровение 20 глава 6 стих. В течение многих лет верующих преследуют, унижают и даже предают смерти. Но в тот день они прославятся с Ним. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Эти места говорят нам, что верные верующие имеют место в правлении миром. Верующие будут царствовать со Христом во славе. Третье. Объем Его царства. Его царство будет простираться по всей земле, на небе и преисподней. О Его При Вознесении читаем послание филиппийцам 2 главе с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес его, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». 4. Продолжительность его царствования. Она будет продолжаться 1000 лет. Это будет промежуток времени между его пришествием во славе и судом у Белого престола. Никто еще не царствовал на земле такое продолжительное время. 1000 лет говорит о совершенном числе, и он будет совершенно царствовать. 5. Это царствование будет публичным почитанием Божьего Сына. Когда он был на земле, люди бесчестили и порочили его, но в тот день Бог превознесет его и даст ему имя превыше всякого имени, и пред именем его преклонится всякое колено. 6. Наконец, молитвы святых будут отвечены. В течение многих лет люди молились: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». В тот день эта молитва будет отвечена, ибо придет царство Его, и Его воля совершится на земле. Христос должен царствовать на земле буквально и в теле для того, чтобы, первое, исполнить обетование Израилю, что Бог будет царем среди его народа, второе, исполнить обетование церкви, что она будет царствовать с ним, третье, чтобы исполнить свое правосудие на земле, и четвертое, чтобы творение перестало мучиться от проклятия земли. Аминь.